Глава 135. Ха, какой знакомый вкус. Река Тедрамира впадала в море. Флот кораблей Стардрагона и Хесла сформировал жестокую блокаду, и устье реки также было устлано множеством мин. Обе стороны знали местонахождение эвакуационных войск организации Гермина. Стардрагон и Хесла считали эту битву очень важной, поскольку это была прекрасная возможность уничтожить армию организации. Неизбежная сеть была заложена. В глазах двух стран Гермина была пойманным в ловушку животным. Даже если бы она знала, что ее ждет ловушка охотника, у нее нет другого выбора, кроме как приблизиться к ней. Поле битвы было разделено на две области, и каждая сторона отвечала за одну из двух областей. Хесла была главным ответственным за морскую блокаду, в то время как силы Стардрагона отвечали за перехват на суше. Этот метод сотрудничества разделил ответственность и предотвратил командные конфликты. Учитывая индивидуальную боевую эффективность руководителей Гермины, 13-е подразделение также посылало секретных агентов для действий в качестве экстренного и штурмового отряда. Они брали на себя особые тактические задачи и ждали в небольшом доме возле устья, ожидая приказов командующего армией. Команда Джан Вэя была среди них. Ряды лодок, предназначенных для штурма, аккуратно стояли в домах, а зеленые военные палатки были спрятаны в роще за домом. За 2 месяца команда не сильно изменилась. Джан Вэй был таким же серьезным, как и прежде. Лия Линь была так же сексуальна, как и всегда. Лин Яо по-прежнему выглядел побитым, а Ламберт молчал как камень. Единственным изменением было добавление молодого лица. «Хоу Юэ, ты был с нами уже месяц и прошел достаточное количество тренировок. Эта миссия очень важна, поэтому не делай ошибок», — инструктировал Джан Вэй новичка Хоу Юэ в палатке команды. Хоу Юэ был худым молодым человеком. У него было 2 пистолета вокруг его талии. С длинными распущенными волосами он был довольно красив. Он кивнул и нагло улыбнулся. «Лидер, ты слишком волнуешься. За последний месяц на каком задании провалился?» Джан Вэй кивнул в знак согласия. Хоу Юэ был агентом, обученным в 13-м подразделении, и занял место Хан Сяо, присоединившись к команде. Он хорошо выступал и не беспокоил Джан Вэя. Лия Линь прижала руки к груди и села на бок со сложенными ногами. Она охмурилась и, казалось, была в плохом настроении. По правде говоря, после того, как Хан Сяо исчез, агенты, которые потеряли свои деньги, все пришли к ней и потребовали свои деньги с нее. С тех пор ее настроение всегда было подавленным. Хоу Юэ подошел и сел рядом с Лия Линь. Он дразнил. «Красавица Ли, о чем ты думаешь?» Лия Линь посмотрела на него и ответила. «Что за любопытный ребенок? Почему ты беспокоишься об этом?» Хоу Юэ очень хотел сблизиться с Лия Линь. Когда он впервые присоединился к команде и увидел Лия Линь, он был ошеломлен ее красотой. Ему было очень приятно, что он был в команде с такой красивой девушкой. Поэтому он часто пытался завязать беседу с ней. Однако после того, как ее одурачил Хан Сяо, у нее возникла сильная неприязнь к новичкам. Таким образом, всякий раз, когда она видела Хоу Юэ, она думала о Хан Сяо. Поэтому, естественно, у нее не было хорошего впечатления о Хоу Юэ. Лия Линь была настолько раздражена Хоу Юэ, что внезапно угрожающе улыбнулась. «Любишь много говорить?» Во время разговора она резко сжала кулаки, костяшки ее пальцев захрустели. Можно было почти видеть, как аура гнева выходит из ее тела и окутывает ее кулаки. Хоу Юэ немедленно ступил. Он знал, что как только Лия Линь демонстрирует это выражение, она собирается побить кого-то. Когда он впервые присоединился к команде, он испытал это на собственном опыте и провел 3 дня в медицинском отделении. Лин Яо, который наблюдал со стороны, покачал головой и притворился зрелым. «Маленькая обезьянка, ты все еще слишком пуглив. С точки зрения мужества, я восхищаюсь только братом Сяо». «Кто конкретно этот брат Сяо?» Хоу Юэ был озадачен. После того, как он присоединился к команде, он узнал, что в команде было 6 человек. Но одного всегда не хватало. Было разумно вычеркнуть тех агентов, которые пропали без вести. Но в этой команде 6-е место всегда сохранялось. Кроме того, он всегда слышал, как команда говорила о брате Сяо. От этого Хоу Юэ было очень любопытно узнать об этом 6-м человеке. Лия Линь тут же взорвалась. «Не упоминайте его имя передо мной!» «Не забывай, что мы на задании! Ты не можешь ударить меня!» Лин Яо выглядел собранным, но его колени дрожали. Хоу Юэ чувствовал, что реакция Лия Линь была слишком преувеличена. Исходя из его опыта, это была именно реакция обиженной женщины, которую бросил ее мужчина. Хотя, если подумать, возможно, тяжелый долг может также привести к такой реакции. Джан Вэй покачал головой, вздохнул и объяснил. «Изначально Хан Сяо был нашим товарищем по команде, однако он ушел по каким-то особым причинам». «Особые причины?» Хоу Юэ использовал свое воображение и спросил: «Был ли он отправлен для выполнения специальной миссии?» Джан Вэй покачал головой. «Был ли он переведен в другую команду начальником?» Джан Вэй покачал головой. «Тогда куда он ушел?» Хоу Юэ был сбит с толку. Лия Линь вздохнула. «Возможно, он мертв. Это все, что мы знаем». «Кого ты обманываешь? Зачем держать для него место, если он действительно мертв? Вы все говорите так, как будто вы все ненавидите его. Но почему я чувствую, что вы на самом деле скучаете по нему?» Тишина. Спустя долгое время Лия Линь встала и слегка улыбнулась. «Как ты хочешь умереть?» Хоу Юэ сбежал прочь. Ламберт покачал головой и положил нож в ножны. Пехотная армия Стардрагона лежала в засаде в долине недалеко от устья реки. Цель состояла в том, чтобы перехватить наземные войска Гермины, которые прибудут, чтобы объединиться. Сонная зима, жареный рис и Рэйми Ким служили поддержкой в тылу. Все трое вступили в армию Стардрагона во время бета-тестирования и уже выбрали класс. Жареный рис и Рэйми Ким выбрали боевые искусства, став бойцами, в то время как сонная зима пробудил способность Эспера. Как новобранцы, они также были призваны для поддержки в этой битве. Их порадовало то, что им удалось запустить миссию «Разрушитель лагеря» – битва при реке Тедерамира. Однако вскоре они разочаровались. Эта миссия имела более десятка задач. Они могли выполнить только несколько задач в тылу поддержки, которые были самыми простыми и имели самые низкие награды. Другие задачи, такие как убийство десятка солдат Гермины, убийство руководителя Гермины или уничтожение транспортных средств, были полностью за пределами их возможностей. «Это похоже на наш уровень миссии», – проворчал Сонная Зима. Жареный Рис и Рэйми Ким согласились с ним. Они были вовлечены в трудную миссию, которая была полностью вне их нынешнего уровня. С их уровнем новичка это было просто не их дело. Все трое не знали, что в организации Гермины и Шести Наций начался прямой конфликт, который произошел через 3 месяца после закрытого бета-теста. В прошлом игроки имели базовое понимание структуры мира, и они также обладали некоторой боевой силой. Конфликт между Герминой и Шестью Нациями начал происходить в очень небольших масштабах, и постепенно он позволил игрокам принять участие и получить шанс проявить себя. Однако Хан Сяо полностью разрушил весь процесс. Он спровоцировал ранний конфликт между Шестью Нациями и организацией, оставив нынешних игроков совершенно неспособными участвовать. Он далеко увел игроков от оригинального сюжета. Это принесло пользу Хан Сяо, но в то же время уменьшило варианты для других игроков. 2 тяжелых транспортных вертолета с логотипом Fabian медленно приземлились в долине. Ветер был настолько сильным, что трава на площадке повалилась в разные стороны, образуя волны. «Старый черный, мы прибыли!» Лениво позвал пилот Антонио. «Я вижу. Кроме того, не называй меня Старый черный!» Ответил Хан Сяо. «Зови Черный призрак, если нужно. Глупо называть меня Старым черным. Это испортит мою удачу». Антонио снял свои наушники и выпустил облако дыма. «Забудь об этом. Тебе все равно не повезет. Исчезни», — раздраженно сказал Хан Сяо. В последние 2 месяца Хан Сяо поддерживал хорошие отношения с компанией Fabian. Его отношения с Антонио с каждым днем становились все более приятельскими. Бешеный меч стоял в одном углу вертолета и, съежившись, смотрел, как 2 смертельных крестных отца разговаривают и весело смеются. Бешеный меч думал, что Хан Сяо поедет к месту назначения на машине, но он всего лишь сделал 1 звонок, и за ним прилетели 2 вертолета, чтобы забрать их. В этот момент Хан Сяо поднялся еще выше в глазах Бешеного меча. Сотрудники компании Fabian вытащили припасы с вертолетов, и большинство предметов были оружием, которое Хан Сяо сдал на хранение Фабиану, а он думал, что сможет использовать это оружие для этой миссии. Там также был разобранный грузовик, над которым работала команда технического обслуживания Fabian. Все это время Хан Сяо и Антонио болтали с одной стороны. Антонио всегда думал, что Хан Сяо интересовался только наградами, и с любопытством спросил. «Я слышал, что Стардрагон и Хэсл планируют преградить путь отступающим отрядам Гермины на реке Тедерамира. Но какая у тебя вражда с Герминой? Тебе-то откуда знать, какой из сторон я буду помогать?» Хан Сяо усмехнулся. Антонио держал в одной руке сигару, а другую сунул в карман джинсов и нахмурился. «Ты думаешь о том, чтобы помочь Гермине?» Хотя организация Гермина считалась крупным игроком в подпольном мире, другие силы всегда держались от них на почтительном расстоянии. В конечном счете подземный мир предпочитал мирно сосуществовать. В конце концов, только стабильная ситуация приносит прибыль. Организация Гермина рассматривалась как группа бандитов, которые использовали ненависть в качестве мотивации. Хан Сяо отказался от комментариев и пошел в сторону. Он достал свой телефон и набрал другой номер. На другой стороне послышался голос человека из общества Пакта Крови. «Мистер Черный Призрак, чем могу вам помочь?» С тех пор, как Консяо вошел в десятку лучших в списке убийц, общество Пакта Крови высоко ценило его и оказывало ему особое отношение. В режиме ожидания находился кто-то, кто отвечал на его звонки и представлял специальные услуги. Да, достойные и грамотные услуги. Часть статуса была связана с его способностями, а другая – с его хорошими отношениями с Беннетом, которого очень высоко ценили в темной сети. «Мне нужна информация о последних передвижениях как отступающих войск Гермины, так и войск Стардрагона и Хеслы. Одну секунду, я сейчас получу доступ к документам. Информация будет отправлена на ваш компьютер в ближайшее время». «Хорошо. Мне также нужен вертолет наготове в небольшом доке у устья реки Тадерамира». «Как пожелаете». Бешеный меч, который слушал с одной стороны, слышал все ясно. По его тону он действительно чувствовал, насколько могущественным и сильным был Хан Сяо. Повесив трубку, Хан Сяо заметил бешеного меча, который бездельничал, стоя в стороне. Он немного подумал и решил дать ему задание, которое он только что придумал. «Миссия. Лови кайф. Запущено. Требование. Танцевать сексуально, чтобы поднять настроение». Лицо бешеного меча заплыло слезами. «Ах, знакомый вкус злых шуток!»